Еще он сообщил, что баба его и дети люто тоскуют в этой чудной Австралии по густищам. И Бога ради просил племянника отписать ему, что в густищах после войны и как. Племянник Торобова, молодой статный фронтовик с полной грудью орденов и медалей, стыдившийся своего неожиданного заграничного родства, письмо из Австралии после его прочтения и изучения с довольно распространенными русскими, к сожалению, непечатными комментариями в адрес дядьки и австралийского зверя-кенгуру швырнул в печку. На этом связь густищ и Австралии временно оборвалась. Следующая весть пробилась уже из Канады. Да еще от кого? От самого видного до войны парня, Андрея Разинова. О нем густищицы говорили. Ну, этот башка далеко пойдет. Так вот, как раз этот самый Андрей Разинов оказался после плена в Канаде, где он, как сообщал старухе-матери, оказался по дурости и потому, что тошно было, просидев всю войну в Германии в подземелье на военном заводе, возвернуться на родину в таком побитом виде никак нельзя было мне показаться на глаза своим односельчанам от нечаянного своего срама. Согласился я поехать на лесные работы в Канаду. Работают тут по лесному делу с местными индейцами. Носят они за место чуба косы, точь-в-точь наши девки. Еще я от такой беспробудной тоски и отчаянности женился на ихней индейской девке, и теперь голова моя пропала совсем. Во всем бабьем деле жинка моя индейская устроена, как и наши бабы, только покорностью куда наших девок и баб превосходит. Что хочешь с ней делай, хоть режь ты ее, хоть ешь, она только на тебя молиться будет. Это письмо широко обсуждалось в густищах. Мать Андрея Разинова, вытирая слезы, ходила из двери в дверь по дворам, охала и причитала, ругала, на чем свет стоит непутевого сына, еще больше честила его совратительницу, поганую чужеземную девку, и грозилась написать свою обиду самому Сталину, но ей отсоветовали. Директор густинчинской школы Петр Еремеевич написал по ее просьбе ответ в Канаду. Старуха Разинова требовала, чтобы Андрейка просил бы власти разрешить ему вернуться домой, так как у него мать старая одна осталась, немощная, скоро глаза закроет. И добавляла, что пусть бы он вернулся, хоть и с этой поганой девкой, у матери сердце отходчивое, и такого примет. Письмо, густо облепленное марками, ушло. О нем, кроме самой матери, скоро все забыли. Отыскались по заграницам еще несколько густищицев. Нашлись человек 5, доселе считавшихся без вести пропавших, и в своей стране. Время шло, накатывались иные заботы, и теперь все воспринималось с меньшей остротой. Поговорят, поговорят и перестанут. Захар получил очередное письмо из густищ от Егора уже в середине июня 48 года. Самое бездорожье. Основные работы у грузчиков, бригадиром которых уже несколько месяцев был Захар, кончились. Теперь всех разослали по разным местам, а Захар уже вторую неделю бюллетенил. Прихватило легкие во время ночных смен на погрузке. Фельдшер прописал порошки и велел усилить питание. Мура, выслушав его, Маня молча проводила поселкового лекаря за дверь. «Сейчас позову соседей, кабана завалю на усиленное питание, лишь бы языком трепать», — не выдержала она, возвращаясь к Захару. — Не знает, будто что в магазин привезут, то и есть. — Ладно тебе, — остановил ее Захар. — Его дело сказать. Мелет, мелет попусту. Маня круто заварила кипяток зверобоем, налила в кружку.